«Пожалуй, это быстрее полета дракона», — с благоговением прошептала Леса. «Что здесь сказано? И как получаются эти линии?» Она осторожно коснулась пальцем ленточки, и на серой поверхности появилось красное пятно. Кузнец удовлетворенно хмыкнул. «Такой материал изготовить нетрудно. Он легко реагирует даже с слабыми кислотами, выделениями твоей кожи». «Это явное свидетельство, какой у тебя характер, моя дорогая», — усмехнулся Флар. «Приложи свой палец, и увидим, что будет», — велела Леса, сверкнув глазами. «То же самое», — заметил мастер. «Эта лента сделана из натурального продукта — литмуса. Его добывают в Айгене, Керуне и Телеке. Мы использовали его и раньше, для проверки кислотности растворов. Тут, под рукояткой, находится пропитанный кислотой стержень. Когда он касается ленты, на ней возникает метка, и мы можем прочитать послание». «А зачем эта проволока?» Кузнец приподнял моток прекрасно выделанной проволоки, присоединенный одним концом к устройству, другой был протянут к окну в стене мастерской. Теперь Флар и Леса обратили внимание на столбы, которые тянулись к далеким горам в направлении Крома. «Она связывает наш передатчик посланий с таким же прибором в Кроме. Другая линия ведет к Айгену. Я могу послать сообщение в Кром, в Айген или в оба пункта одновременно с помощью специального переключателя». «Куда же ты послал это?» – спросила Леса, показав на ленту. «Никуда, моя госпожа». Переключатель стоял на положении приема. «Видишь, как это удобно?» Фондарел легким движением пальцев прокрутил ручку переключателя. В этот момент две женщины в тяжелых кожаных одеяниях, которые носили работники мастерской, вошли в комнату с подносами в руках. Одна из них поставила тяжелый поднос на край стола рядом с песчаным лотком. Затем отпихнула разглядывавшую передатчик Лесу и повелительным жестом приказала своей подмощнице подождать, пока на столе будет очищено место для второго подноса. С полным пренебрежением, сдвинув в сторону бумаги и инструменты, она пару раз взмахнула полотенцем и удовлетворенно кивнула головой. Второй поднос был водружен на стол, после чего обе женщины стремительно исчезли, прежде чем Леса, пораженная такой грубостью, успела произнести хотя бы слово. «Я вижу, ваши женщины отлично обучены, Фондарел», — мягко сказал Флар, поймав негодующий взгляд своей подруги. «Не говорят, не кокетничают и не претендуют на внимание». Терри хихикнул, освободил одно кресло от груды одежды и предложил Лесе сесть. Флар поднял перевернутый табурет, в то время как Терри вытащил из-под стола еще один, ловко зацепив его ногой, и уселся. Движения его свидетельствовали о долгой практике. Фондарел, когда еда оказалась наконец перед ним, набросился на горячее. «Значит, связь осуществляется по проволоке», — сказал Флар, отхлебнув кла, который Леса разлила по кружкам. «И сколько же понадобилось времени, чтобы протянуть линию отсюда, скажем, в Кром?» «Мы не совались в эту работу», — ответил Терри вместо своего мастера, чей рот был набит едой. «Столбы ставили работники из обоих холдов, и теперь их владетели могут связываться друг с другом в любой момент. Было довольно трудно наладить производство проволоки и изготовить ее в нужном количестве. Вы просили Лорада о помощи? Он согласился?» Терри скорчил гримасу. «Лорд Лорад интересуется больше тем, сколько огнеметов мы можем для него изготовить или как получить урожай побогаче». Леса поднесла ко рту кружку и с трудом проглотила кислый напиток. Хлеб был комковатый и плохо пропеченный. В мясных колбасках попадались огромные куски несъедобных хрящей. Но оба кузнеца ели с аппетитом. «Итак, небрежность и неряшливость служанок, да еще такая пища. Если лорд поставляет вам такие припасы в обмен на метатели пламени, я бы на вашем месте отказалась иметь с ним дело», — выпалила Леса. «Смотрите, даже фрукты гнилые. Леса, я бы хотела бы я знать, как вы сумели столького достичь, если вас почти не кормят. Собственно, как вы вообще сумели выжить?» — продолжала она, игнорируя возглас Флара. «Как зовут твою жену?» Она повернулась к Фондареллу. «Леса!» — повторил Флар. И строгие нотки скользнули в его голосе. «Не надо жены!» — пробормотал кузнец. «Я...» Остальное разобрать было невозможно, так как он продолжал энергично жевать. Но тогда вашей домоправительнице следует получше присматривать за питанием.